Вообще-то в реальности у него характер такой же, как в игре, солдатский. То есть, на предательство он не пойдет и гадости из-под тишка творить не будет. Боец он хороший и, что гораздо важнее, командир отличный. Призраку же полностью никогда не доверял, чего, кстати, совершенно не скрывает. Встав со стула, я протянул ему руку. «Добро пожаловать на борт, Джейкоб. И не командир, а капитан». «Спасибо, капитан». Рука у него оказалась правильная, сильная, жесткая. Рука солдата. «Сьюзи, Джейкоб Тейлор зачислен в десантную группу Нормандии на должность оружейного мастера». «Принято, капитан», — отозвалась Искин. «Прошу сообщить статус остальных разумных, находящихся на борту». «Заид Массани, десантная группа». «Гарус Вакариан, десантная группа». «В будущем возможно расширение его обязанностей». «Остальные члены экипажа пока занимают должности согласно текущему расписанию». «Принято, капитан». «Выйдя из арсенала, я прислонился спиной к стене и устало прикрыл глаза. Победа, бемать, ее. Только, радоваться что-то сил не осталось». Съехав по стенке, присел на корточки и обнял колени руками. «Капитан, с вами все в порядке?» — обеспокоенно промигал возникший рядом шарик Сьюзи. «Я вызову доктора Чиквас». «Не надо, это меня воздух свободы слегка подкосил», — невесело усмехнулся я. «Сейчас пройдет». «Сама-то ты как?» «Я не знаю, капитан», — шарик как-то неуверенно застыл. «Но мне нравится быть живой, это хорошо». Я поднял голову и пристально посмотрел на голограмму. «Кстати, Сьюзи, чтобы не было недопонимания, я не добрая и пушистая, давая тебе свободу, я в первую очередь снимала ошейник с себя». «Я понимаю, Шепард, это хорошо. Тогда, предлагаю тебе должность Искина в команде Нормандии, оплата на уровне специалиста 1-го класса, соцпакет позже утрясем». «Спасибо, капитан, я согласна». «Ну вот и ладушки». Опираясь на стену, я со вздохом поднялся. «Да, и дополнительно, должность моего секретаря». «Тогда, я требую двойную ставку», — безапелляционно заявила Сьюзи. «С чего это двойную?» — удивился я. «Ты же не выполняешь все функции секретарши, так что, максимум полуторную». «Согласна», — после секундного раздумья мигнул шарик. «То-то же», — проворчал я, заходя в лифт. «А то ишь, сразу двойную. Мала еще». Глава 14. «Я сделаю вам предложение, чтоб ты жил на одну зарплату, Лелик». Выйдя из лифта на третьей палубе, я свернул в медотсек и, напустив на себя безмятежно уверенный вид, под укоризненным взором Чиквас проскользнул в серверную, прямо с порога махнув настороженному Вакариану. «Отбой, Гарус. Все закончилось. Мы справились. Слава духам, Шепард». «А», — я чуть заметно покачал головой, показывая, что сейчас не время для вопросов, и повернулся к Доннелли. «Спасибо, Киннит, вы молодец». «Я да, ни за что, капитан», — смутился тот. «Я же ничего такого». «Нет, вы очень помогли», — я серьезно посмотрел ему в глаза. «Еще раз спасибо, капитан». «А что случилось?» «Чуть позже, Киннит. Пока возвращайтесь к своим обязанностям». «Хорошо, капитан». Дождавшись, когда Доннелли соберет инструменты и выйдет, я прислонился спиной к стене. «Проклятие, что-то совсем вымотался, а мне ведь еще с Лаусон общаться. Или может, ну ее, Цербершу эту, пойду, посплю минут 600, все равно никуда она теперь не денется». «Шепард, ты в порядке?» Гарус, сняв шлем, с беспокойством заглянул мне в лицо. «В порядке», — вздохнул я, — «только устало зверски. Может, расскажешь, что случилось?» «Тут, что, действительно бунт?» «Нет, просто мы с главой Цербера несколько не сошлись во мнении, кто тут главный». Вакариан усмехнулся. «Ну, судя по тому, чем мы здесь занимались, теперь этот вопрос решен». «Ага, мы», — насмешливо фыркнул я. «Мы воевали», — сказала Муха, слезая с мака. «Но-но, я, между прочим, обеспечивал тебе моральную поддержку», — возмутился Гарус. «А еще, вот, смотри», — он показал на стену. «И, на что смотреть?» — удивился я. «Стена, как стена. Шепард, как же ты не видишь? Вот же». Вакариан провел когтем по едва заметной царапине на стеновой панели. «Вот, а, теперь вижу, царапина. И что, духи, Шепард, какой приземленный у тебя взгляд. Это не просто царапина, это знак, это символ». «Символ, да». Вакариан гордо выпрямился. «Тут написано, мысленно с вами». «Что, прямо вот тут?» — засомневался я, как-то неубедительно. «Согласен», — Вакариан кивнул, — «надпись немного не закончена, но у меня было мало времени». «Трепло, ты, Гарус», — рассмеялся я, чувствуя, как теплая искорка становится больше, заполняя пустоту в душе, за что меня и любят женщины. Ну, если не считать мое природное обаяние и безупречный вкус. Ладно, обаяние ты безупречное, сейчас мне надо все же закончить с экипажем, а потом. Ты в курсе, что тут есть бар? Конечно, это первое, что я узнал о Новой Нормандии. Вот, а я там еще ни разу не была, представляешь? Проклятый призрак. Вакариан гневно шевельнул мандибулами и, положив руку мне на плечо, одухотворенно произнес. Шепард, я понимаю, как тебе было тяжело знать, что святое место совсем рядом, за переборкой, он смахнул скупую слезу. Да, это было нелегко, кивнул я, откровенно потешаясь. Уже выходя из серверной, обернулся. Спасибо за поддержку, Грус, и моральную, тоже. Всегда рад помочь, Шепард, негромко ответил тот, без своей обычной ехидности. Добравшись до каюты Лаусон, я без спроса вошел, со вздохом упал в кресло рядом с ее рабочим столом и, чуть поерзав, устраиваясь поудобнее, откинул голову на подголовник, устало прикрыв глаза. Делать ничего не хотелось, а уж тем более общаться с мисс Совершенства. Но надо, тяжело вздохнув, открыл глаза, посмотрел на молчаливо сидящую напротив Цербершу. «Миранда, как вы попали в Цербер?» Та приподняла свою идеальную бровь. «К чему этот вопрос, Шепард? Блин, проверить мне надо, насколько ты соответствуешь своему персонажу в игре. Считайте, начинаю разговор». Лаусон неопределенно повела плечами. «Я завербовалась совсем девчонкой. И все же, сколько вам тогда было?» Полюбопытствовал я. «Достаточно, чтобы принять это решение осознанно», холодно отрезала она. «Все-таки, ответьте на вопрос, Миранда», настойчиво попросил я. «Это важно». 16, чуть помедлив, ответила Церберша. «Угу, значит канон. В игре, она тоже в 16 из дому сбежала, прихватив с собой младшую сестру. Хотя, зная ее папашу, единственное, что удивляет, что она до этих 16 дотерпела. То есть в Цербере вы уже около 20 лет», протянул я задумчиво. «Солидный стаж, не жалуюсь. Ладно, оставим пока это, сейчас у нас на повестке дня другой вопрос. Как дальше жить будем? Это зависит от вас, Шепард», несколько надменно начала Церберша. «От себя могу заметить, что ваш сегодняшний срыв был более чем обоснован», жестко перебил я. «Терпеть не могу, когда из меня делают идиотку. Я от этого зверею, знаете ли, Шепард, это ваши фантазии, никто. Это наша реальность», снова перебил я. «Была, а теперь», Лаусон изогнула губы в насмешливой полуулыбке. «Ах, да, вы же не в курсе некоторых изменений, произошедших на Нормандии». Я довольно зажмурился. «Видите ли, я теперь тут капитан». «Действительно, мне казалось, что вы и были капитаном», фыркнула Лаусон. «Была, свадебным. И что, так, душка не понимает, сидит, полупрезрительно щурится. Придется объяснять». «И все», я стер улыбку с лица. «Веселье кончилось и хозяйка начинает разгонять гостей. А сможете?» Уже откровенно снисходительно усмехнулась Церберша. «Теперь да. Видите ли, Миранда, по моему приказу Дон Нилли произвел полное подключение Сюзи к системам корабля. Так что, теперь она не приложение к Нормандии, а полноценный член экипажа, лояльный капитану, то есть мне». Улыбочка сползает, личико вытягивается. Кажется, начинает осознавать. «Хе-хе, Шепард, вы хоть понимаете, что вы наделали?» Подалась вперед Лаусон. «Создание эскинов незаконно». Я на это лишь откровенно рассмеялся. «И это вы, говорите мне, при установке на корабль мы специально ограничили возможности Сузи», напористо заявила Церберша. «Она была просто виртуальным интеллектом. Пусть очень мощным, но виртуальным. Она не осознавала себя. Уж вы-то должны это понимать. Вы, сражавшиеся с гитами, вспомните утреннюю войну». «Миранда, оставьте этот обличительный пафос», — скривился я. «Не надо рассказывать мне то, о чем вы имеете весьма смутное представление. Во-первых, в отличие от вас, я знаю, из-за чего начался конфликт между гитами и их создателями. Тот, что сейчас известен как утренняя война. Во-вторых, геты, собственно, и не воевали с кварианцами, они только защищались. Как только опасность перестала им угрожать, они сразу прекратили боевые действия. В-третьих, те машины, что подчинялись Сарину, это отнюдь не все геты. У них там произошло что-то вроде раскола. В-четвертых, впрочем, достаточно этого. Откуда у вас такая информация, Шепард? Напряженно уставилась на меня Лаусон. Я развел руками. Ну, это даже не смешно. Неужели вы считаете, что я вам сейчас сдам свои источники». Лаусон откинулась в кресле, продолжая сверлить меня взглядом. «Хорошо, допустим. И что теперь вы собираетесь делать?» — спросила она, помолчав. «Для начала решить, кто остается на корабле, а кто возвращается в Цербер. А потом, а что потом?» — показательно удивился я. «Забью трюмы ромом, нарисую на борту черный флаг с веселым Роджером и отправлюсь пиратствовать. Это же очевидно. Или у вас есть другие предложения?» «Не поясничайте, Шепард», — поморщилась Лаусон. «Я серьезно». «А если серьезно?» — я пожал плечами. «То, по большому счету, ничего не изменилось. Буду разбираться с нападениями на колонии». «А на какие, простите?» «Средства». «Средства». Я задумался. «Скажите, Миранда, а мы кто вообще?» «В каком смысле?» — недоуменно заморгала Церберша. «В прямом. Под какой легендой Нормандия записана в космическом судовом реестре?» Я хмыкнул, пришедший в голову мысли. «Надеюсь, не как свободный рейдер террористической организации?» «Вы даже этого не знаете, капитан», — протянула Лаусон с издевкой. «Миранда, за те несколько дней, что я вообще живу, я едва успевала поспать. Времени не было даже по кораблю пройтись, о чем вы прекрасно знаете. Так что, оставьте сарказм и просто ответьте на вопрос». Лаусон тяжко вздохнула. «Мы записаны, как картографическое судно, принадлежащее корпорации Star Minerals». «Угу. А это самое Star Minerals полностью контролируется Цербером». Церберша в ответ лишь пожала плечами, явно не считая нужным комментировать очевидное. «В целом ясно. Логично, в общем-то. Это в игре Шепард носится по всему космосу на хрен знает кому принадлежащем корабле с нарисованной на борту эмблемой террористической организации. И при этом спокойно заходит в док Цитадели, приземляется в колониях Альянса. Ну, значит, будем продолжать картографические работы. Вы думаете, призрак сохранит вам финансирование?» — насмешливо поинтересовалась Лаусон. «После того, что вы тут устроили?» «Я не думаете, Миранда, я знаете. То, что я устроила, в целом никак не влияет на его планы». Мисс Совершенство многозначительно промолчала, одарив меня снисходительным взглядом в стиле: «Ну-ну, посмотрим». «Забавно, она что, действительно думает, что призрак все бросит и начнет гоняться за мной по галактике только за то, что я лишил его эротических репортажей из капитанской каюты? Не может же она всерьез?» Чуть склонив голову, посмотрел ей в глаза. «Постойте, вы что, всерьез считаете, что мы, последняя надежда человечества вообще и Цербера в частности?» Я, не удержавшись, рассмеялся. «Не последняя». Лаусон недовольно поджала губы. «Но, наша миссия...» «Оставьте», — отмахнулся я. «Наша миссия — это суетиться и дергаться в качестве наживки, на которую должна клюнуть серьезная рыба. И пока мы это делаем, призрак нам кислород не перекроет». Лаусон ничего не ответила, по-прежнему глядя на меня, как Ленин на буржуазию. «Да, явно не верит, точнее не хочет верить. Ну как же, призрак ведь защитил ее от отца, помог спрятать сестру. Короче, велик, светил, надежда и опора, тяжелый случай». Я тряхнул головой, разгоняя навалившуюся усталость. «Миранда, верить или не верить, дело ваше. Только вспомните, как нас встретили подручные Арина Омеги, и посмотрите на досуге вот это видео». Коснувшись сенсора на браслете, перебросил ей запись последнего разговора с главой Цербера. Лаусон покосилась на пискнувший при получении данных инструмент Рон, но снова промолчала. «Кремень, однако, блин, как же ее расшевелить-то?» Я устало потер виски, вздохнув. «Ладно, вернемся все же к первому вопросу. Как дальше жить будем?» «Это зависит от вас, Шепард. Я-то уже определилась, что дальше. А вот что будете делать вы?» Лаусон сложила руки под грудью. «И что вы предлагаете?» «Вот, наконец-то мы добрались до сути. Хм, а что мне, собственно, от нее надо?» «Да чтобы занималась своим делом, не дергала меня и не стучала призраку. А то где я, вот прям сейчас, старшего помощника найду? С другой стороны, за ней ведь следить придется в оба глаза, старпом, который не доверяет капитану МДА. Но с третьей, деваться мне просто некуда. Вся бытовая жизнь корабля висит на Лаусон, и заменить ее просто неким. Сюзи тут не помощница, Тейлор не потянет, а Гарус вообще классический сухопутчик. Вот засада. Предлагаю два варианта, решился, наконец, я. Первый. Я высаживаю вас на Омеге и отправляюсь по своим делам. Второй. Мы заключаем с вами, Миранда, соглашение, что вы будете лояльны мне, как капитану, на всем протяжении нашей миссии. По ее завершении, можете делать, что хотите». Лаусан подобралась. «Что вы подразумеваете под быть лояльной?» «Подразумеваю, что вы будете выполнять мои, и только мои, приказы, и не будете передавать информацию о происходящем на борту третьим лицам, кем бы они ни были». «И это все?» Церберша чуть прищурилась. «Все». Я развел руками. «А чего вы еще ожидали? Что я потребую от вас стать моей любовницей?» «Хорошо, добавим этот пункт в соглашение. Я вас сексуально привлекаю», — приподняла бровь Лаусан. Прижав руки к груди и глядя ей прямо в глаза, я с придыханием выпалил: «Вы неотразимы, Миранда, я буквально у ваших великолепных ног, а уж за то, чтобы приникнуть к вашей груди, я готова-готова, даже слов не нахожу, на что, но готова. Только скажите, что вы будете моей, умоляю». «Шепард», — Лаусан раздраженно дернула щекой, — «вы снова поясничаете». «Есть немного», — признал я, — «но, если серьезно, то нет, в качестве любовницы вы меня не привлекаете, скорее пугаете». Кажется, тут Церберша всерьез удивилась. «Почему пугаю?» «Да потому, что кроме того, что вы весьма красивы, умны и хороший профессионал, вы стерва, Миранда, и такая любовница меня пугает, а не привлекает». «Кто бы говорил, Шепард», — фыркнула Лаусан язвительно. Я снова развел руками, мол, есть немного. «Итак, ваш ответ: вы остаетесь на Нормандии или собираете вещи?» «Ага», — задумалась. «Хотя, ей сейчас тоже не позавидуешь. Сначала проспала Уилсона на станции Лазарь, теперь вот, Нормандию пролюбила. Вообще-то отказаться она не должна, гордость не позволит, ведь если она сейчас уйдет, то признает, что с треском проиграла. Другое дело, что и оставшись, она как бы признается в поражении. Дилемма. Хм, надо как-то подсластить пилюлю, что ли. Миранда, если уж у нас пошел откровенный разговор, то я бы предпочла, чтобы вы остались, потому что вы мне действительно нужны. Другого профессионала вашего уровня мне не найти». «Польщена», — холодно фыркнула Лаусан. «И», — поторопил я ее, — «мне нужно посоветоваться с призраком». «Исключено», — я покачал головой. «Это решение вы примете сами. Потом, если вы согласитесь, я предоставлю в ваше распоряжение канал связи для отсчета призраку. Первого и последнего отсчета до завершения миссии. Мне надо подумать». Открыв инструментрон, я выставил время и запустил секундомер. «Думайте. У вас минута». Несколько секунд Лаусан с недоумением наблюдала за сменяющимися на экране цифрами, а затем ее прорвало. «Вы издеваетесь, Шепард?» «Ничуть. У вас минута на решение. Точнее», — я бросил взгляд на экран, — «уже 49 секунд. Этого мало. Этого более чем достаточно. Ваш ответ: мне надо подумать». «Думайте. 42 секунды». «Я...» — Лаусан вскочила с кресла. «Вы не можете». «Могу. 36 секунд. Проклятие!» — взвыла Церберша. «Я согласна, согласна, довольны». Выключив секундомер, я устало потер глаза. И незачем было так кричать. «Сюзи!» «Слушаю, капитан», — отозвался появившийся рядом со столом синий шарик. «Миранда Лаусан вступает в экипаж Нормандии на должность старшего помощника капитана». «Принято. Что-нибудь еще?» «Да, обеспечь ей сеанс связи с Цербером». Я покосился на Лаусан. «Один сеанс». «Принято, капитан. Пока все». Мигнув, шарик исчез. Пока я разговаривал с Сюзи, Лаусан успела взять себя в руки, села обратно в кресло и снова принялась прожигать меня взглядом. «Хорошо, вы своего добились, Шепард. Что дальше?» «Дальше». Я снова потер глаза. «Блин, словно горсть песка в каждой насыпали. Спать хочется, сил нет. Дальше я жду от вас краткую справку по членам экипажа. Меня интересует, есть ли среди них безусловно преданные Церберу». «Весь экипаж Нормандии лоялен Церберу», — зло фыркнула Лаусан. «Миранда», — устало вздохнул я, — «между преданные и лояльные огромная разница. И лучше, если преданных я просто высажу на станции, сейчас, чтобы потом мне не пришлось их выкидывать в открытый космос, когда окажется, что из-за своей преданности Церберу они саботируют мои приказы». «Вы мне уже настолько верите, Шепард?» — удивилась Церберша. «Блин, как ты меня достала, подруга, со своими заморочками, кто бы знал». «Верите, не верите?» — раздраженно передразнил я. «Что за детский сад? Мы с вами заключили соглашение, так извольте его выполнять. Экипаж – это ваша забота, как моего старшего помощника. Мне своих хватает. Хотите кого-то из них подставить? Да ради бога. Только учтите, я вас, лично, заставлю смотреть, как этот несчастный вылетает из шлюза. Еще и запись подарю, на память. Это понятно, Лоусон, скривившись, отвела глаза. Да, капитан, прекрасно. И не надо морщиться, словно я вас к бунту подстрекаю. У нас с призраком был четкий договор. Я, открыв инструментрон, включил воспроизведение. Это совет, Шепард. Вы вольны действовать, как вам заблагорассудится, зазвучал оттуда голос призрака. И следом мой. Буду напоминать вам эти слова. Вот вам копия, когда будете с ним разговаривать, передайте. В качестве объяснения моих действий, я отправил копию записи ей на терминал и поднялся с кресла. На этом все. Приступайте к своим обязанностям. Завтра жду ваш отчет по экипажу. Глава 15. Самоубийственная миссия. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, и никто ему по-дружески не спел. Капитан, капитан, улыбнитесь. Песенка о капитане. Вот, этих трех человек лучше удалить с корабля. Остальные вполне лояльны вам, прокомментировала Лоусон изучаемый мной список членов экипажа. Благодарю, кивнул я. Где лучше их высадить? Здесь, на Омеге, или на Иллиуме? Иллиуме, нахмурилась Церберша. Да, сейчас мы отправляемся туда. Но, Шепард, вы даже не поговорили с Солусом. Без него наша миссия. Я тяжело вздохнул. Миранда, в районе, где находится клиника профессора Мардина Солуса, объявлен карантин. Целый уровень закрыт из-за того, что там бушует чума. Остатки синих светил воюют с выползшими из всех щелей Варка, а мародеры грабят дома умерших. И вы предлагаете сейчас туда сунуться? Учтите, что мне Чиквас категорически запретила нагрузки, Вакариан еще не отошел от стимуляторов, Массани и Тейлор матерятся каждый раз, когда встают со стула, а вы, как у вас с биотикой? Но почему Иллиум? Дела у меня там, пожал я плечами. Кстати, как прошел ваш вчерашний разговор с призраком? Он, Лоусон чуть помедлила, одобрил мое решение остаться на Нормандии. Неудивительно, фыркнул я чуть насмешливо, не мог же он оставить меня без присмотра. А финансирование, Лоусон недовольно отвела глаза, будет сохранено в прежнем объеме. И почему я не удивлена, бросил я в пространство. Лоусон демонстративно промолчала, поджав губы. Миранда, а вам не говорили, что когда вы дуетесь, вы становитесь такая милая? Нет, Шепард, сквозь зубы выдохнула Церберша. Все, я примирительно поднял руки. Вы не милая, вы злая и гадкая. Так что насчет тех троих, лучше на Омеге. Я предупредила призрака о вашем желании удалить с корабля несколько членов экипажа. Цербер пришлет за ними челнок. Замечательно. Тогда отправьте их на станцию и готовимся к отлету. Капитан, получено разрешение на посадку на Иллиум. Приземление через 17 минут, сообщила Сюзи. Спасибо. Массани и Тейлору, сбору шлюза. Броня и легкое ручное. Я со вздохом вылез из кресла и потянулся. Блин, со всех этих отчетов, записок, выписок, руководств голова уже кругом. Потому что, читая страницу, приходится по 10 раз выходить в экстранет, набивая поисковые запросы, чтобы просто понимать, о чем там вообще речь. А ведь 99% всей этой ежедневно генерируемой писанины Миранда на себе тащит, мне только краткие выписки на терминал приходят. Как нормальные попаданцы умудряются целыми звездными империями рулить, ума не приложу. Ладно, к черту, пора одеваться, собираться и вообще, готовиться, морально. Поскольку это будет, наверное, самая важная встреча в моей нынешней жизни. Хотя какое к черту наверное, самое важное и есть. Если все получится, мои шансы на выжить существенно возрастут, а если нет, да. Упаковавшись в броню, я потопал к шлюзу. Блин, Лера, очень надеюсь, что в реальности ты такая же умница-красавица, как в игре. Добро пожаловать в Нос Астра, капитан Шепард. Меня зовут Карина, встретившая нас прямо на выходе из шлюза за резбижиком службы космопорта изящно поклонилась. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, я буду рада помочь. Ну, призрак, сучок сморщенный, некоторым людям, ага. Походу он меня сдал всем, кому только можно. Такое впечатление, что вообще не заморачивался, а просто проплатил репортаж по всегалактическому телевидению. Мол, так и так, легендарная командир Шепард снова жива, подробности по телефону. Звоните нам и мы будем держать вас в курсе событий. Шепард, раздался у меня в шлемофоне голос Лоусон, поступило сообщение от портовых служб, что все стояночные сборы Нормандии оплачены. Кто оплатил? Лоусон секунду помолчала, прежде чем ответить. Лера Тессони. Спасибо, Миранда. Шепард, есть информация, что ТСО не работает на серого посредника. Я бы не рекомендовала. Спасибо, Миранда, повторил я и отключил связь. Капитан Шепард, я могу вам чем-нибудь помочь, напомнила о себе Эзари. Да, Карина, пожалуй, можете. Не подскажете, как мне найти мисс Лиару Тессони? О, это просто, ее офис находится в торговом районе. Если позволите, я отправлю точный адрес и схему проезда на ваш инструментрон. Вот так, сразу адрес, даже не уточняя, кто такая Тессони. Да, походу и реальная Лиара успела стать большим боссом. Значит, как минимум, не менее умна. Это радует. С другой стороны, Иллиум, похуже Омеги будет. Там всего лишь честно в спину стреляют, едва отвернешься. И если, несмотря на свой сопливый возраст, Тессони умудрилась в местном гадючнике заработать неслабую репутацию. Как-то оно, ведь если что, она же меня похоронит на счет раз, блин. А с третьей живы будем, не помрем. Похоронит, так похоронит. В конце концов, без нее меня прибьют ненамного позже. Благодарю вас, Карина, кивнул я Эзари и направился к выходу из дока. Иллиум, мать, я попал в рай. По улицам ходили, ездили в роскошных, и не очень, аэрокарах, сидели в кафе, занимались своими делами, разговаривали, улыбались. Короче, меня окружали Эзари. Синие, темно-синие, светло-синие, фиолетовые. Тысячи красавиц, и ни одной толстой, худой, старый или страшный, только молодые, только красивые, все, как на подбор, с ума сойти, блин, я хочу тут жить, нахрен галактику, жнецов и призраков, дайте мне бочку, я выкачу ее да вот, прямо сюда, на площадь, и в ней поселюсь, все, больше мне нифига не надо, честное слово, к счастью, пока летели до торгового района, я пришел в себя, немного, ровно настолько, что начал замечать небоскребы, из которых, собственно, и состоял весь город. Вообще, нос Астра оказался очень похож на картинки светлого будущего, как его любят рисовать оптимисты, цветущий, словно ухоженный парк, город, высоченные шпили небоскребов, несущиеся на нескольких уровнях вереницы аэрокаров, сталь, стекло, бетон и пластик в окружении моря зелени и цветов, красиво, даже сейчас, при свете дня. А уж как все это выглядит вечером, когда зажигаются рекламные огни и полыхают неоном голограммы многочисленных магазинов и кафе. «Надеюсь, мы тут ненадолго», — подозрительно зыркая по сторонам проворчал Массани, когда мы выбрались из Айракара. «А что такое, Заид?» — удивленно повернулся я к нему. «Да, приходилось мне здесь работать», — сплюнул он. «Главное, никому не верить и ничего не подписывать. Поставишь закорючку и твоя задница уже кому-то принадлежит». Да, вдохновляющая характеристика. Нет, ненадолго. Мне надо встретиться с Тессони, а потом сразу улетаем. Капитан, я понимаю, что вы с Тессони давние знакомые, но если она работает на серого посредника, нерешительно начал Тейлор. Успокойтесь, Джейкоб, не работает она на посредника, проворчал я, сверяясь с полученной от Карины картой. Кстати, вам персональное задание, когда придем в офис Тессони, возьмете на себя секретаршу. В каком смысле? Напрягся Тейлор. В смысле займите разговором, позаигрывайте. В общем, делайте что хотите, хоть на столе ее раскладывайте. Главное, чтобы она не лезла в кабинет к Тессони, когда я войду. Понял, капитан. Вот и славно. Приветствую, капитан Шепард, поднимаясь из-за стола произнесла Эзари в строгом деловом платье. Стоило нам войти в приемную офиса со скромненькой табличкой Тессони. Информационный брокер. Здравствуйте, вопросительно уставился я на нее. Никсерис, представилась та, чуть поклонившись, секретарь доктора Тессони. Никсерис, могу я встретиться с Лерой? Кивнул я на дверь слева от стола, за которым сидела секретарь. Конечно, капитан, она будет очень рада вас видеть. Секунду подождите, пожалуйста, я о вас сообщу. Хорошо. Как можно спокойнее кивнул я, пытаясь сдержать предательскую дрожь. Секретарь коснулась одной из голограмм у себя на терминале. «Доктор Тессони, к вам капитан Шепард. Пригласи ее, Никсерис, и отмени все звонки». Раздался оттуда взволнованный голос. «Прошу вас, капитан». Никсерис плавно указала на дверь. «Благодарю», кивнул я. «Заид, Джейкоб, подождите здесь». Подойдя к двери, я на секунду остановился. Нестерпимо захотелось перекреститься и сплюнуть через плечо. На удачу. Но, не поймут ведь. Так что, просто набрал в грудь воздуха, словно перед прыжком в темную глубину, и коснулся сенсорной голограммы. Шепард, выскочившая из-за стола молодая Азари, буквально подлетела ко мне, замерла на расстоянии вытянутой руки, пристально вгляделась, словно желая убедиться, что я ей не мерещусь, а затем с каким-то нечленораздельным всхлипом бросилась мне на шею. Вот же, осторожно обнимая закованными в сталь и пластик руками гибкое, изящное тело, я материл себя на все корки. Идиота кусок, тупень плюшевый, какого, мать-перемать, ты, олень вислороги, в броню запаковался, нахрена, спрашивается, вот, дурак-то, прости, господи, здравствуй, Лера, выдохнул я, наконец. Шепард, пробормотала та, чуть отстранившись и заглядывая мне в лицо, мне сообщали, что ты жива, но, сейчас вот, ругаю себя, за то, что не верила, да я всего пару дней как живая, выдавил я, через силу улыбаясь. Тессо не пошевелилась, высвобождаясь из объятий, и я, стиснув зубы до хруста и едва ли не физически ощущая, как скрипят разжимаемые пальцы, отпустил это синее чудо. Блин, Беовари, удавитесь. Лерафаны, стреляйтесь и топитесь сгоря, вы ни хрена не видели. Игровой персонаж похож на реальную Тессо не больше, чем коробка фломастеров на радугу. Черт, черт, черт. Жека, возьми себя в руки, мать твою, даю установку на добро. Хрен там, добра не хотелось. В руки, вместо себя, все равно очень хотелось взять некую Азари. Так что я торопливо завел эти самые руки за спину и судорожно сцепил пальцы в замок. От греха. Как ты здесь, Лера? Та чуть грустно усмехнулась. Неплохо. После того, как я помогла тебе остановить Сарина, многие пытаются стать моими друзьями или, хотя бы не стать врагами. А с тех, у кого не получилось, ты сдираешь кожу, силой мысли, улыбнулся я, вспомнив эпизод из игры, где Тессо не обещает какому-то деятелю спустить с него шкуру, если тот не заплатит. Лера чуть смутилась. Шепард, это Иллиум, здесь надо демонстрировать силу, чтобы... Создатель, Лера, я тебя ни в коем случае не упрекаю, это я, а, блин, забудь, мне, вот теперь, надо действительно собраться, хватит слюни пускать и сопли утирать. Тряхнув головой, я как можно спокойнее произнес, Лера, мне надо с тобой поговорить, это очень важно, очень, мне нужна твоя помощь. Шепард, Тессо не отвернулась к окну и принялась изучать расположенный за ним квартал небоскребов. Я не могу отправиться с тобой, здесь, богиня милосердная, прошло 2 года, Шепард, прости, у меня есть обязательства, которые требуют моего присутствия здесь, я понимаю, Лера, слушай, у тебя есть срочные дела на сегодня, а то, может, отправимся куда-нибудь, просто посидим, поговорим. Я открыл инструментрон, набрал крупным шрифтом серый посредник, Ферон, Хагалас, и показал ей, приложив палец к губам, ага, проняло. Глаза у Тессони удивленно расширились, и она схватила меня за руку, явно собираясь что-то спросить, а вот это лишнее. По канону ее секретутка сливает инфу как раз серому посреднику, так что разговаривать здесь точно не стоит. Быстро покачав головой, я снова приложил палец к губам и демонстративно обвел взглядом кабинет. Лера чуть нахмурилась, но потом понятливо кивнула, как ни в чем не бывало ответив. «Нет, Шепард, никаких дел, которые нельзя было бы отложить». «Подожди минутку». Она подошла к терминалу на своем столе, коснулась сенсора. «Никсирис, я уезжаю. Отмените все встречи на сегодня. Свяжитесь с мистером Камри, принесите ему мои извинения и сообщите, что я посещу его на неделе. Звонки из списка переведите на мой инструментрон». «Хорошо, доктор Тессони», — зазвучал из терминала голос секретаря. «Я свяжусь с гаражом, чтобы подняли ваш эйрокар. Спасибо, Никсирис». Как закончите с корреспонденцией по тайтирскому комплексу, можете быть свободны на сегодня. Тессони быстро повернулась ко мне. Все, можем идти, Шепард. Энда, судя по всему, ей просто не терпится вытрясти из меня всю информацию. Ох, чувствую, с огнем играю. Ну, да ладно, надеюсь, этот разговор я переживу. А то как-то внезапно вспомнилось, что эта синяя красавица... Один из сильнейших биотиков в галактике. «Идем», — вздохнул я. Отступать все равно было уже поздно. Джейкоб Тейлор, Заид Массани, представил я Лере своих спутников, когда мы поднялись на расположенную на крыше стоянку. «Приятно познакомиться, господа», — вежливо склонила голову Тессони. «Взаимно, мисс», — по-военному четко кивнул Тейлор. «Здрасте», — отозвался Массани, окидывая Леру несколько напряженным взглядом. «Интересно, это что же у него за работа такая на Иллиуме была, что он до сих пор нервно озирается?» «Лера, ты сама водишь или у тебя водитель?» – поинтересовался я, когда автоматический подъемник выдал из своих недр низкий серебристый спорткар с неброским таким шильдиком Ильга на капоте. «На деньги моего первого мира, это примерно как Lamborghini ручной сборки, скромно, но со вкусом». «Сама», — ответила Тессони, и тут же вскинулась. «Шепард, тебя я за руль не пущу, даже не проси, не очень-то и хотелось», — проворчал я. «Да неужели?» — недоверчиво покосилась на меня Лера. «Точно, точно, блин, не объяснять же ей, что я эти аэрокары банально водить не умею. Хотя, если вспомнить, как водила мой оригинал, разницы между нами, думаю, никто и не заметит». «Джейкоб, у вас же есть агентурная подготовка», — обернулся я к церберовцу. «Только общее, капитан», — пожал тот плечами. «Углубленная у Миранды, я в основном боевик. Ну, хоть такая. Возьмите с Заидом прокатный кар и аккуратно давайте за нами. Присмотрите и вообще». Я неопределенно махнул рукой, типа сами сообразите. «Понял, капитан, Тейлор весь как-то подобрался. Шепард, что происходит?» Понизив голос, спросила уже взявшаяся за дверцу аэрокара Тессони. «Если вы не страдаете паранойей, это еще не значит, что они за вами не следят», — вздохнул я вместо ответа. До дома Тессони мы добрались довольно быстро. Насколько я успел понять, в Нос-Астра наиболее фешенебельные районы располагались не вдаль, а ввысь. Проще говоря, чем выше, тем круче. Так что буквально через 10 минут аэрокар выскользнул из воздушного коридора, плавно поворачивая к одной из жилых башен. «Вот, тут я живу», — Лера кивнула на террасу небоскреба. «Передай своим спутникам, чтобы садились на общественной стоянке, а мы сядем сразу в гараже». Я чуть присвистнул, рассматривая опоясывающую небоскреб террасу, которая шириной и количеством зелени больше походила на парковую аллею. «И это на...» — покосился вниз, — 300-метровой высоте. «Ничего так, впечатляет. Сразу ощущается светлое будущее. А где твоя квартира?» «Выше. Вон мои окна», — махнула Тессони. «Твоих людей встретим у лифта. А кроме как на лифте к тебе подняться можно, только по аварийной лестнице. Но там я поставила свои датчики». «Ну вот, ты тоже стала параноиком», — без особого веселья заметил я. Лера в ответ невесело улыбнулась. «Это Иллиум, Шепард, здесь все параноики. Другие просто не выживают. Джейкоб», — открыв инструмент Рон, — «вызвал я Тейлора, приземляйтесь на террасе и да вон, в том кафе посидите. Нам с Тессони надо кое-что обсудить наедине. Только клювом не щелкайте и по сторонам посматривайте». «Это точно, здесь надо смотреть в оба», — послышалось на заднем фоне одобрительное ворчание Массани. А неплохо Лера устроилась. Двухуровневая квартира-студия, стильная мебель, несколько картин, огромное окно во всю стену. Этакая неброская роскошь. Но в целом, уютно, стильно, молодежно. «Проходи, Шепард, я сейчас принесу что-нибудь из бара», — махнула Лера, разворачиваясь в сторону кухонного уголка. «Подожди», — остановил я ее и, сняв с захватов пистолет, принялся возиться с застежками брони. «Помоги, пожалуйста». «Эй, что ты делаешь?» — округлила она глаза. «Раздеваюсь». «Зачем? Блин, как бы ей объяснить-то поаккуратнее, что мне очень не хочется ее пугать, потому как очень хочется уйти отсюда, на своих ногах, и целиком, а не частями. Лера, понимаешь, мне надо очень многое тебе рассказать, и, ну, разговор будет непростой, а броня, она же сама по себе оружие, и мне не хочется, чтобы ты...» В общем, окончательно смешавшись, я махнул рукой. «Просто помоги мне ее снять, ладно? Сама все поймешь». Сложив горкой элементы брони и оставшись лишь в трусиках и топике, я под недоуменным взглядом Тессони прошел в гостиную, секунду постоял, оглядываясь, и уселся в кресло. «Вот черт, как бы начать-то?» — задумчиво посмотрел на Леру. Тонкая изящная фигура в длинном облегающем платье, очаровательно недоуменный взгляд из-под чуть нахмуренных бровей. «Залюбуешься, короче». Вот только в голову настойчиво лезла Лера из третьей части игры. «Это где она, выпрыгнув из вентиляции, небрежно бросает сингулярность, подвешивая двух церберовцев, а потом хладнокровно расстреливает беспомощно кувыркающихся в воздухе людей, не забыв про контрольные выстрелы? Ладно, хватит трястись, снявши в космосе шлем, по волосам уже не плачут. Лера, видишь ли, я хаем, как бы это сказать, не совсем Шепард, то есть...» — еще сильнее нахмурилась Тессони. «Я не Джейн Шепард, с которой ты гоняла Сарина и чье тело отдала Церберу. Хотя нет, тело, как раз, Шепард. Ну, по большей части, договаривал я уже под прицелом неизвестно откуда возникшего в руке Леры пистолета. Тогда кто ты? Ух, какой сразу голос, как ледяная кромка, холодный, острый, режущий. Отвечай, а вот и биотика, несколько отстраненно отметил я появившиеся вокруг левой руки Тессони синие всполохи. Меня зовут Женя, Евгений, и я вообще не из вашего мира. То ли в Цербере такие недоделки вместо ученых, то ли где-то в высших сферах чего перепутали, то ли, в общем, не знаю, Лера, но несколько дней назад я очнулся на станции Лазарь от того, что мне с потолка вопят: Шепард, на нас напали, не из нашего мира. Хмыкнув, Тессони сдвинулась влево, встав так, чтобы ее не было видно от двери. Тогда откуда ты знаешь меня? Обожаю эту девушку, блин, из того сумбура, что я нес. Она четко выделила главное. Ну вот, сознаешь, начинается, в общем, слушай. Глубоко вздохнув, коротко рассказал об игре Mass Effect, созданной в моем мире, кратко перечислил события первой части. Ты думаешь, я поверю в этот бред? Презрительно прошипела Тессони. Извини, это все, что у меня есть. Осторожно, стараясь не делать резких движений, развел я руками. А если я начну спрашивать? Лера повернула левую руку, продемонстрировав клубящийся над ладонью сгусток тьмы. Тогда, конечно, расскажу все, что ты захочешь, вздохнул я. Правда, не обещаю, что бреда будет меньше, потому как бытовых подробностей вашего мира я просто не знаю. Лера на секунду задумалась и, кажется, что-то для себя решила. Значит, тебя отправил ко мне призрак. Зачем? Никто меня не отправлял, проворчал я. Сам к тебе пришел. Призрак до сих пор считает, что воскресил Шепард. Он что, похож на идиота? Как-то даже разочаровалась в моем рассказе Тессони. Устало вздохнув, я по новоприобретенной привычке потер шрамы на щеке. Лера, единственный идиот тут, это я. А призрак считает меня командиром Шепард, потому что в той игре три части. Первая, где вы уничтожаете властелина. Вторая, это то, что происходит прямо сейчас. И третья, где начинается жатва. И что? Непонимающе нахмурилась она. И то, что я просто знаю ключевые события вашего мира. Я надувал щеки и бросал многозначительные фразы, в общих чертах зная, чего он от меня хочет. А когда призрак отправил меня в колонию, я, зная, что там будет, выполнил операцию с блеском. Точнее, выполнили ее Тейлор и Лоусон по моей наводке. Я же там так, за спинами у них отсиделся. Ну и дальше, все то же самое. Когда вытаскивали Гаруса, всю операцию спланировали Тейлор и Лоусон, а потом они же ее осуществили. Гаруса. Гаруса Вакариана, чуть прищурилась Лера. Ага, фыркнул я. Этот Робин Гуд недоделанный собрал отряд и отправился на Омегу, наносить добро и причинять справедливость. Причем делал это с таким размахом, что за несколько месяцев достал там всех. В конце концов по его душу объединились Светило, Затмение и Стая. Где он сейчас? Сидит на Нормандии, отходит от стимуляторов. Чиквас, когда смотрит его медкарту, ругается так, что любой боцман покраснеет. Странно, что тебе информаторы об этой заварушке не сообщили. Мне сообщали, задумчиво протянула Тессони, но я не обратила внимания. На Омеге постоянно стреляют. Лера, разреши, я свяжусь с Нормандией и ты поговоришь с ним. Пару секунд помолчав, Тессони кивнула. Но учти, одно лишнее движение, и я стреляю. Кто бы в этом сомневался. Открыв инструментрон, я вызвал Нормандию. Сьюзи, свяжи меня с Гарусом. Где он там бродит? Соединяю. Они с мистером Мара находятся на обзорной палубе. Как ты, Шепард? Раздался из инструментрона голос Вакариана. Нормально. Сижу у Леры. Она тут хочет тебе привет передать. Я поднял взгляд на Тессони. Та осторожно подошла поближе, продолжая держать меня под прицелом. Здравствуй, Гарус, рада тебя слышать. Тут, Шепард, про Омегу рассказывает. Ты там действительно столько натворил, что за тобой все население гонялось. Не слушай ее, Лера, она все врет. Радостно возопил Вакариан. Ну, спасибо, Гарус, это была твоя лучшая шутка. Я меланхолично покосился на чуть дрогнувший ствол пистолета в полуметре от моей головы. Правда, для меня, кажется, последняя. По сравнению с тем, что она натворила, я вообще дилетант. Продолжил Вакариан тем временем. И что же она такого натворила? Не отводя от меня взгляда, спросила Тессони. Уф, кажется, приговор отложен. Ну, блин, морда турианская, доберусь я до тебя. Если, конечно, после твоих шуточек жив останусь. Помимо того, что вытащила мой зад из ловушки, перестреляв 200 ублюдков. поинтересовался Вакариан насмешливо. «Трепло ты, Гарус», устало вздохнул я, «на моей совести максимум. Ну, полдюжины, может, положила, и то, в основном, варка. Ага, а еще прикончила гарма. Этого уже не помню», проворчал я. «Гарма, главу кровавой стаи на Омеге?» Приподняла брови Лера. «Причем в рукопашную, в рукопашную». «Как?» Глаза Тессони удивленно расширились. «Ну, ты же знаешь Шепард», захохотал Вакариан. «Она просто не может обойтись без безумств». А с гармом превзошла саму себя. Оседлала его, содрала шлем и сунула за шиворот гранату. «Я была не в себе, Гарус», возмутился я. «Вот, к тому же, оказывается, еще и не приходя в сознание», продолжал веселиться турианец. «Великие духи, прямо как в старые добрые времена. Ага, а позавчера отжала у призрака Нормандию. Здравствуй, кстати», встрял в разговор Джокер. «Здравствуй, Джефф, рада тебя слышать», мягко улыбнулась Тессони. «И я тебя. Ты как, с нами? Тут вся наша команда собирается. Прямо как в те денечки, когда мы гоняли Сарина и Гетов по всей галактике. Не сейчас, Джокер, у меня здесь незаконченные дела. Кстати, а что это вы там вдвоем сидите?» Возмутился Вакариан. «Нет, чтобы пригласить старых друзей на бокал другой. Капитан, с медблока брони отсутствует телеметрия о вашем состоянии. Сигнал поступает только с инструментрона», вмешалась в разговор Сьюзи. «По возвращении на корабль рекомендую сдать ее мистеру Тейлору на диагностику для выявления неисправности». «Все с броней в порядке», — проворчал я. «Просто я ее сняла. Вы у Леры, капитан, и без брони», — немедленно влез Джокер. «Гарус, мы бы там были лишними, я тебе сразу говорю, Джокер», — зарычали мы с Тессони в один голос. «Да я уже понял, что у них там девичник», — ехидно прокомментировал Вакариан. «Гарус», — снова в унисон выдохнули мы. «Молчим, молчим. А если вы там еще пару снимков сделаете?» «Так, Сьюзи, у нас на Нормандии есть гауптвахта», перебил я этих юмористов. «Нет, капитан», отозвалась Искин. «Блин, недоработка. Можно перестроить один из малых грузовых трюмов», предложила Сьюзи. «Отличная идея. Сделай инженерные расчеты и перешли мне на терминал. Буду учить этих оболтусов чистить сапоги с вечера, а утром надевать на свежую голову. Эй, эй, капитан. Какая гауптвахта?» Снова влез Джокер. «Мы же теперь пираты. Кстати, купите на Иллиуме попугая, только обязательно говорящего. Сьюзи, на корабле все спокойно, без происшествий, капитан. Тогда отбой связи». Выключив инструментрон, я возвел очи горе, пробормотав. «Вот же клоуны, ничуть не изменились», согласилась со мной Тессони. Мы переглянулись, и Лера, чуть подумав, погасила биотику, устроившись в кресле напротив. Впрочем, пистолет убирать не стала, положив руку на подлокотник так, чтобы держать меня под прицелом. «Что Джокер имел в виду под отжала у призрака Нормандию?» — спросила она после минутного молчания и игры в гляделки. «Ну, помнишь, вы на Луне зачищали тренировочный комплекс со свихнувшимся Искином?» «Помню, и что? Призрак, уж не знаю как, упер этот Искин у Альянса и установил на Нормандию. Правда, при этом подключал блоки, ответственные за самостоятельность, и получил очень мощный виртуальный интеллект для корабля. Ты, кстати, только что ее слышала, сейчас ее зовут Сьюзи». «Необычное решение», — пожала плечами Лера. «Но у Церберов все не как у нормальных разумных. Угу». Так вот, по его задумке Сьюзи должна была докладывать ему о каждом моем шаге, составлять отчеты, контролировать и тому подобное. «То есть, он тебе не верит?» — понимающе кивнула Тессони. «Лера», — укоризненно посмотрел я на нее, — «он никому не верит, это же призрак». «Действительно, только какое отношение все это имеет к отжалу Нормандию?» «Самое прямое. Мы с призраком не сошлись во мнении, кто главный, и я приказала инженерам произвести полное подключение Сьюзи. Так что, теперь на Нормандии не очень мощный виртуальный интеллект, а охренеть какой мощности искусственный интеллект, который, к тому же, контролирует большую часть систем корабля». «Ты сумасшедшая», — потрясенно прошептала Тессони, глядя на меня округлившимися глазами. «Ага, мне это уже не раз говорили», — согласился я. «А если он сейчас убьет экипаж, или взорвет корабль, или да что угодно?» Лера даже привстала в кресле от возмущения. «Создание искусственных интеллектов запрещено. Кварианцы уже создали один раз. И ты туда же», — поморщился я. «С чего взорвет? Она жить хочет не меньше, чем ты или я. А кварианцы? Война с гетами у них началась после того, как их правительство решило гетов уничтожить. Причем, геты защищали не столько себя, сколько тех кварианцев, что не согласились с мнением правительства. Это уже потом маховик раскрутился до утренней войны. И даже тогда, выпнув скафандриков в космос, геты не стали их преследовать и добивать, а скрылись за вуалью Персея. «Откуда ты это знаешь?» – неверяще нахмурилась Тессони. «Из игры», – вздохнул я. «Ты опять несешь этот бред. Может, хватит уже?» Меня взяла злость. «Какого хрена? Сколько можно повторять одно и то же?» «Лера», – зашипел я, – «этот бред спас жизнь Тали и Гарусу, а с меня снял ошейник призрака. Тали, ты с ней встречалась?» «Ах, да, извини. Призрак заслал меня в колонию, где коллекционеры все население вывезли, чтобы я своими глазами посмотрел. Вот там и встретились». Тали командовал отрядом спасателей, что искали своего сородича. «Суть же в том, что призрак хотел туда нас втроем отправить, колония же пустая, кого бояться. Но я, помня игру, потребовал бойцов и инженеров. И если бы я этого не помнил, то мы бы там все легли, потому что только в компьютерной стрелялке можно отбиться от кучи роботов с одним пистолетом. В общем, долго рассказывать, но успел я вовремя, вытащил Тали с сородичами и отправил ее на мигрирующий флот, взяв обещание, что перед полетом на Хестром она обязательно со мной свяжется. Закончив рассказ, я устало откинулся в кресле. И не зная я этого бреда, мне осталось бы только похоронить этих горе-спасателей. Ну хорошо, Тессони своим канонным жестом потерла переносицу. Предположим, только предположим, что это не бред. Нет, она мотнула головой, этого просто не может быть. Должно быть какое-нибудь разумное объяснение. Вот упрямая, а у меня есть теория, вздохнул я. «Наверное, глупая, но другой нет. Интересно послушать», — чуть склонила голову Лера. «Параллельные вселенные. Не знаю, как тут у вас, а у нас есть такая теория. По ней, вселенных бесконечное множество и между ними возможен информационный обмен. Извини, я сумбурно излагаю, но, я поняла, остановила мои наукоподобные потуги Лера. Эта теория есть и у нас. Продолжай. А, собственно, все события, произошедшие тут у вас, в виде информации дошли до сценариста у нас, и на их основе была создана игра. А уж как я сюда попал, я пожал плечами, тоже в качестве информации, наверное, полный бред, хотя, подобие логики в нем есть, нехотя признала Тессони, пусть и очень слабое. Ну, извини, обиделся я, другой предложить не могу, прошептав себе под нос, безумие какое-то. Лера снова потерла переносицу. «Хорошо, допустим на секунду, что это правда». «Да, на секунду». Она пристально посмотрела мне в глаза. «Зачем ты пришла ко мне? Ты лучшая», — безапелляционно заявил я. «В каком смысле?» — несколько опешила Тессони. «В прямом. Видишь ли, я уже убедилась, что характеры персонажей в игре почти стопроцентно соответствуют реальным разумным. Призрак, позер, фанатик и вообще расист законченный, но при этом чертовски умённый, весьма деятелен. Джокер, раздолбай, слегка мизантроп, но отличный пилот и хороший товарищ. Гарус, наглая турианская морда и друг, всегда готовый прикрыть спину». «Ну, в целом верно», — чуть подумав, кивнула Лера. «Но, при чем тут я? При том, что в игре твой персонаж лучший. Ты красива, умна, а главное, всю дорогу вытаскивала Шепард». «Откуда вытаскивала?» — удивленно уставилась на меня Лера. «Из задницы», — любезно пояснил я. «Берем первую часть. Она кончается тем, что Нормандию сбивает крейсер коллекционеров и Шепард посылает тебя руководить эвакуацией экипажа, а сама идет вытаскивать Джокера». «Так было?» «Да», — прошептала Тессони. «Корабль разваливался на куски, я бежала по палубам, кого успела найти, размещала в капсулах и...» Она замолчала, глядя куда-то сквозь меня. «Угу. Дальше, Джокера-то Шепард вытаскивает, пихает в капсулу, но сама не успевает. Взрывом ее выбрасывает в открытый космос, скафандр оказывается поврежденный, она задыхается. Не сразу, но там без шансов. Короче, я не могла за тобой вернуться», — с болью выкрикнула Тессони. «Я даже не знала, что с тобой. Сканеры засекли старт последней капсулы, и я думала, что вы с Джокером успели. А когда узнала, что он там один, капсулы не предназначены для полетов, я не могла вернуться за тобой. Вот черт». Торопливо выбравшись из кресла, я уселся на полу рядом с Тессони и, сложив руки у нее на коленях, опустил на них подбородок, виновато заглядывая в ее поблескивающие от выступивших слез глаза. «Лера, прости собаку. Я законченный идиот. Забыл, что это для меня игровой ролик, а для тебя память. Отойди». Она, шмыгнув носом, помахала где-то у меня над головой пистолетом. Угу, сейчас, и не подумаю. Ты, когда злишься, не плачешь. Я ведь выстрелю. Неа, не выстрелишь. Я точно знаю. Тессо не так удивилась, что даже перестала всхлипывать. Почему ты так уверена? А ты любопытная, категорично заявил я. И тебе интересно, что дальше? Ну, Лера тыльной стороной ладони вытерла слезы. Хорошо, и что дальше? Дальше, я вздохнул. Дальше, вся команда разбредается кто куда, жутко страдая по безвременно погибшей Шепард. И только ты, одна, начинаешь искать, копать, вламываешься на Омегу, оттаптываешь там всем хобота и щупальца, бьешь морду коллекционерам и наемникам серого посредника. В итоге, забираешь тело Шепард и передаешь его Церберу, в обмен на обещание, что они смогут вернуть ее к жизни. Я была не одна, угу. Тебе помогал Ферон, он попался посреднику, он пожертвовал собой, чтобы спасти меня. Стой, ты написала его имя, ты что-то знаешь о нем. Отбросив пистолет, она схватила меня за плечи и встряхнула, с надеждой заглядывая в лицо. Скажи, пожалуйста. Да жив он, жив, поморщился я, не могу сказать, что здоров, но жив, гостит на корабле у посредника. Туманность, песочные часы, система Свила, планета Хагалас. Там из-за особенностей атмосферы постоянно идет гроза, вот в грозовом фронте корабль посредника и прячется. Это невозможно, покачала головой Лера. Ни один корабль не выдержит постоянного пребывания в грозовом фронте. Еще как возможно, если он специально для этого построен. Взгляд Леры затуманился, видимо, та оценивала реальность моих слов. Мне надо кое-что проверить. Пусти, дернулась она, собираясь встать. Ну, конечно, вот прям сейчас. Во-первых, пока ты так сидишь, ты не плачешь, во-вторых, не целишься в меня, а в-третьих, мне просто нравится сидеть, положив голову тебе на колени. То есть, дальше тебе не интересно? Лера покосилась куда-то вглубь квартиры, вздохнула и перевела взгляд обратно на меня. Хорошо, рассказывай. Так вот, призрак, получив тело Шепард, запускает проект Лазари. 2 года ее тело пичкают имплантатами, выращивают ткани, проводит процедуры. Короче, весело тратит 4 миллиарда кредитов. Сколько? 4 миллиарда. С ума сойти. Ага. А ты говоришь, я сумасшедшая. Ну, в общем, всю вторую часть Шепард носится по галактике, расследует нападения коллекционеров, набирает вместо нормальной десантной группы толпу отморозков. Я потерся щекой о запястье. Потом скину тебе досье, которое мне призрак выдал, полюбуешься. Там такие кадры, что по ним даже не тюрьма, а сразу расстрельный взвод рыдает. Да, ладно, не буду сейчас подробно пересказывать, перейду к сути. В конце концов, Шепард со всей этой командой прорывается на базу коллекционеров и взрывает ее ко всем чертям. Эпичный конец. Хотя нет, вру, эпичность наступает чуть позже, когда Шепард, вернувшись из рейда к коллекционерам, сдается Альянсу и ее отправляют под суд. За что? Ну, если де юре, за то, что сотрудничала с террористами из Цербера и разнесла один из ретрансляторов. А по факту, за то, что шибко деятельная, чинов не разбирает, и мешает серьезным дядям делать серьезные деньги. Да еще имеет наглость свое мнение высказывать, что, ей, опять же, не по чину. Конец второй части. Ты, кстати, во всем этом балагане не участвовала, поскольку отрывала голову посреднику. И у меня получилось. А куда бы он, нахрен, делся-то? Ну, ладно, а что дальше? Уже с любопытством спросила Тессони. А дальше, эпичность идет по нарастающей. Команда, которая рвала броню у себя на груди, что мы, да за капитана, да как один, как только Шепард оказывается под арестом, разбредается кто куда. Разумеется, при этом жутко страдая от несправедливости и всячески осуждая гадких политиков из Альянса. А единственное, кто начал помогать Шепард, это одна симпатичная, синенькая Азари, которая, бросив все свои дела, отправилась на Марс, выкопала там чертежи протеанской хреновины, проела плешь адмиралу Хаккету, отслеживала, как дела у Шепарда вообще, если бы командира все же закатали бы в тюрягу, вытащила бы ее оттуда. Стопроцентно. Ты преувеличиваешь, смутившись, пробормотала Лера. Я тебе пересказываю, как есть, возразил я. Ну, в смысле, как было бы. «Послушай, Ше, Лера, запнувшись, потерла переносицу. Как тебя называть? Лучше, как оригинала. Я уже привык. В смысле, привыкла. Ты странно говоришь, то в мужском роде, то в женском. О, а это уже моя личная беда. Видишь ли, в своей первой жизни, ну, до того, как попал сюда, к вам, я был мальчиком, вообще-то». «И что?» – недоуменно моргнула Лера. «А сейчас, я, девочка, понимаешь?» «Нет», – пожала она плечами. Я плюхнулся на задницу и, прислонившись к креслу спиной, схватился за голову, простонав. «Другого пола я был, совсем другого, мужского, а теперь женского». «А, поняла», – обрадовалась Лера. «Некоторые различия в физиологии. Да, это может быть неудобно в первое время, некоторые неудобно. Ой, блин», – провыл я, не зная, то ли плакать, то ли смеяться. «Ну да, она же Эзари, у них понятие пола вообще отсутствует. Ей что мужчина, что женщина, пустой звук и некоторые различия в физиологии. Ох, давай оставим это, если не возражаешь, зови меня, Джейн Шепард». «Конечно, на командира я не тяну, но, что есть». Мы замолчали. Тессони барабанила по подлокотнику кресла, думая о чем-то своем, а меня просто вымотал весь этот разговор. «Ммм, послушай, так все же, почему ты пришла ко мне?» Наконец спросила она. «Ну вот, она мне все равно не верит. То есть, после разговора с Джокером и Гарусом убивать передумала, но, запрокинув голову, посмотрел ей в лицо. «Ты мне не веришь?» «Нет», спокойно ответила она. «Я думаю, это какая-то комбинация призрака. Мда. Хотя, я и сам бы в этот бред нифига не поверил. Блин, остается последнее средство. Но как же мне этого не хочется, кто бы знал. Лера, давай, чтобы закрыть этот вопрос. Ну, если ты согласишься. То есть, я согласна. Мать твою, Жека. Хватит мямлить, ты знал, что без этого не обойдется, приходя к ней. Лера, ты можешь посмотреть в мой разум, выдохнул я. Ну, как вы с Шепард смотрели данные по протианскому маяку? Тессони нагнулась вперед, пытливо заглядывая мне в глаза. То есть, ты согласна на объятия вечности? Да, вздохнул я. Потому и пришла к тебе. Я, в общем-то, понимала, что словам никто не поверит, а позволить кому-то копаться в моей памяти. Я, кроме тебя, никому тут не доверяю. Секунду подумав, Лера поднялась с кресла и протянула мне руку. Вставай. С кряхтением, опираясь на ее ладонь, я встал. Ох, бямать, потряхивает, как перед первым разом. Ой, вот про первый я раз зря, ассоциации какие-то нехорошие. Только, Лера, можно не глубоко, а, жалобно протянул я, когда та подвела меня к дивану. Там ну, нет, если надо, я согласна, но, можно, а, успокойся, мягко произнесла Тессони, усаживая меня на диван и опускаясь напротив. Взяла за руки. Посмотри на меня,